В воскресенье в обед я с трудом разлепляю глаза. С непривычки ноги гудят, а зрение отказывается фокусироваться. В общагу я попала в 8 утра, наспех приняла душ и завалилась в нерасправленную постель. После смерти отца мама долго пребывала в депрессии, а после, спустя год, нашла утешение в объятиях женатого мужчины. У него было много вредных привычек, которые мама быстро переняла. Отношения с ним продлились недолго, но свято место пусто не бывает. И жить вместе с нами стал другой ее кавалер. За 8 лет их было много, и каждый следующий был хуже предыдущего. Лет с 13 я упорно старалась бывать дома пореже. Не хотелось видеть, как деградирует мама. Да и неприятно было ловить на себе сальные взгляды нетрезвых мужиков, которые через одного просили называть их папочками. Воспоминания из разряда «как вспомнишь, так вздрогнешь». Но сейчас не о том. Примерно в то же время я начала искать подработки. Денег на карманные расходы мне, естественно, никто не давал. Но при этом я усекла быстро, что ночами работать опасно. Не сказать, что у нас в городке живут аморальные люди. Но выпить многие любят, а контролировать себя нет. Сегодня впервые за долгие годы ночь я провела вне домашних стен. Ощущения странные. Приключений хватит надолго. Усевшись на постели, подбираю под себя ноги и беру в руки телефон. Набираю подругу, но номер ее недоступен. С каждой прошедшей минуты паника возрастает. Вдруг с ней что-то случилось, а я не помогла. Почему не отговорила? По истечении часа начинаю нервничать так, что забываю все то, что хотела ей высказать ночью. Лишь бы с ней все было в порядке. Господи, я себя не прощу. Пока готовлюсь к занятиям, телефон, лежащий на постели, начинает звонить. И я со всех ног несусь к нему. Рвано выдыхаю, прочитав на экране надпись «Мама». Приняв вызов, здороваюсь. «Доченька», — начинает она пылко и как-то слишком заискивающе. «Как твои дела? Чем занимаешься? Трудишься, наверное?» Настораживаюсь, отчего-то сразу понимая, куда она клонит. На заднем фоне слышится что-то не особо разборчивое по типу «Дочке, привет». Это смешно, учитывая, что последний мамин мужчина знаком с ней 1/2, 3 месяца из которых я в Москве нахожусь. На языке так и вертится какая-нибудь грубая колкость, но я проглатываю ее, не позволяя себе грубить матери. «К парам готовлюсь, мамуль. У тебя все в порядке?» Зажмурившись, я прошу небеса, чтобы она позвонила мне просто так. Например, чтобы узнать, как учеба продвигается. А на работу когда? Сегодня же выходной, можно потрудиться успеть. И если бы я знала ее немного хуже, рассказала бы о том, что за ночную смену босс заплатил мне 2-ю ставку. Не было бы счастья, как говорится. «Мне нужно учиться, ты же знаешь, стипендия», — отвечаю коротко, проглатывая колючий ком, сковавший горло. «Ей все равно. Все равно, как и всегда». «Да что там той стипендии?» — отмахивается резко. «Я учусь на бюджете?» — напоминаю. Мама шумно и недовольно выдыхает. Надолго ее не хватает. «Мы обе знаем, что я очень хотела в медицинском учиться, но в Краснодаре нереально поступить в него на бюджет. О Москве и говорить не о чем». «Ясмина, не начинай! Какой из тебя медик? Ты крови боишься!» — говорит глупость. «Ты звонишь испортить мне настроение?» «Все же грублю, не в силах держать эмоции под контролем». «Хотела денег у тебя занять до получки. Мы с Владом забегались и забыли коммуналку оплатить». Она сокрушенно вздыхает. «Сколько месяцев забывали?» Она переадресует вопрос своему мужчине. И тот бурчит. 3. «Ну так что, переведешь или все?» Столичная стала деловая, и плевать, что мать без света останется.